Жили возлюбленные в Питере, в Автово, в соседних домах, и планы дальнейшей совместной жизни у них тоже были давними. Вот только человек предполагает, а жизнь располагает. Отличником в родной школе, писавший довольно приличные стихи, законченный романтик Дима не был, а его родители были простыми работягами без связей, считавшими, что сыну тоже стоит пойти по рабочей стезе, в какие-нибудь инженеры. Только особой тяги к железкам, сопромату и начертательной геометрии у него до обидного не наблюдалось, и в итоге Дима попытал счастье, сунувшись на филфак университета. Правда, как оказалось, там таких, как он, лириков хватало, конкурс, постные рожи экзаменаторов, которых больше интересовали не стихи, а даты очередных партийных съездов и прочая ерунда, вроде литературного наследия В. и Ленина. Короче говоря, он не поступил, а когда его призвали в армию, решил использовать это время с максимальной, как он полагал, пользой. Правда, тут пришлось использовать влияние Наташкиного папаши, который то ли действительно помог, то ли просто мелко отомстил воздыхателю. Так или иначе, Дима оказался в морской пехоте Балтийского флота. Разумеется, он, как и многие, хотел в воздушный десант, но, как ему объяснил в военкомате толстый красномордый подполковник, ВДВ, не помойкой кого попало в эти чересчур разрекламированные войска не берут. А Дима, хоть и не был Гераклом, все-таки имел наглость полагать, что он себя тоже нашел отнюдь не на помойке и не в абортарии. А когда, уже после этой самой учебки, Дима попал в Балтийск, оказалось, что Наташа уже служит в их бригаде на узле связи. Что творилось в голове у этой девушки, не смогли до конца понять даже родные отец и мать. Иначе с чего вполне успешно поступившая в политех дочь вдруг, с дуру как с дубу, перевелась на заочное и, устроив папе скандал, собралась идти служить. Да не куда-нибудь, а на флот. Папа понял, что пороть ее уже поздно, и неохотно посодействовал любовному порыву упертого чада, определив дочь поближе к вероятному кандидату в зятья, в 336-ю бригаду связисткой. В первый раз увидев Наташку в родной бригаде, Дима понял, что любовь все-таки есть, и это страшная вещь, заставляющая людей порой делать странные и даже необъяснимые шаги. А еще он понял, что возлюбленная все-таки дожала своего сурового папулю. А он у нее был не хухры-мухры, контр-адмирал Семен Алексеевич Шевердяков был замначальника тыла ДКБФ, и единственную дочь любил, хоть иногда и весьма своеобразно. Интересно, что на флоте Наташа сделала более удачную карьеру, чем Дима. Он-то был обычным стрелком, а она уже через год стала старшим сержантом и из просто связистки превратилась в серьезного спеца по части радиоэлектронной борьбы и радиоперехвата. Настолько серьезным, что ей даже предложили делать офицерскую карьеру в этой области, о чем она пока раздумывала. А Дима в это же время не поднялся выше младшего сержанта, хотя и был у отцов командиров на хорошем счету. Ему тоже предлагали потом продолжить военную карьеру, но при этом его уговаривали пойти по стезе политработы, а Диме все, что связано с идеологией, поднадоело еще в школе. Поэтому особого интереса к этим уговорам он не проявил, тем более что армейская или флотская служба не сахар, что у солдат, что у политработников. Единственная радость состояла в том, что они были рядом и часто виделись, а от дальних командировок, типа нудных боевых служб в Атлантике или Средиземном море, Диму миловал Бог, а вернее всего, будущий тесть, то есть миловал до недавнего времени. А сейчас, увы, постоянная боевая готовность удручала, к тому же Диму нервировали разговоры о перемещении их родного подразделения. В последнюю неделю только и говорили, что о возможной переброске бригады в Польшу или ГДР, а вчера эти слухи получили подтверждение, тяжелую технику начали грузить на суда. А раз так, расстаться они могли надолго, и момент следующей встречи было очень трудно предугадать. Хотя, по молодости лет, в неизбежность следующей встречи Диме охотно верилось, а вот перспектива большой войны его как раз не очень впечатляла. «Ладно, давай прощаться», — сказал он, обнимая Наташку. «У меня через 20 минут самоподготовка заканчивается, а потом сразу на построение, а ведь еще надо успеть добежать». «Давай», — сказала Наташа, по глазам которой было видно, что расставаться она не хочет, а надо. «Ну, до свидания, Димочка. И не бойся, если что, я тебя найду, по крайней мере в радиоэфире. Позывной узнаю. Твои бы слова, милая, да богу в уши, береги себя, и ты». На этом они поцеловались и разошлись. Конопатый танкист с биноклем довольно улыбился в своем люке, поскольку этой лирической сценой он был вполне удовлетворен. Глава 9. Война, где всегда тишина. ФРГ, город Ганновер, район Оберклинген, 10 июня 1982 года, менее суток до момента 0. Вполне обычный летний день медленно шел к концу. Закатное солнце за окном освещало красные черепичные крыши старых кварталов, возвышающиеся над зеленью аллей и парков, и высветляло торчащие на фоне неба черные шпили кирх и соборов. В уютной квартире на 6-м этаже приглушенно гундел телевизор. Жизнерадостный диктор в очередной раз довольно нудно и казенно повторял официальный текст о совсем не жизнерадостных вещах, возрастании напряженности, событиях в Польше и антивоенных демонстрациях. Его информация сопровождалась видео рядом с перевозимыми на автотрейлерах американскими танками толпой каких-то демонстрантов с антивоенными плакатами в руках, взрывами авиабомб среди руин жилых кварталов Бейрута, залом заседаний Бундестага и говорящей головой американского президента Рейгана, в очередной раз обещавший стереть коммунистов в порошок. Когда новости сменились прогнозом погоды, сидевший в кресле перед телевизором коротко остриженный невысокий мужичок лет 30 с небольшим мужественным и в то же время незапоминающимся лицом, в гавайской расцветке, шортах и футболке с какой-то полустершейся рекламной надписью привстал с места и выключил ящик. Сделал он это очень вовремя, поскольку буквально через минуту на лестничной площадке послышался стук каблуков, а потом лязганье замка входной двери и шаги в прихожей. Через минуту в комнате появилась красивая молодая особа лет 25 или около того, в сером деловом костюме, с узкой юбкой и на шпильках. Крашеная блондинка, лицом, фигурой и продуманно неряшливой прической, чем-то похожая на все больше набиравшую популярность английскую певицу Ким Уайлд. Женщина скинула туфли, отшвырнув их в угол прихожей небрежным движением ноги, и сняла жакет, оставшись в белой блузочке с кружевным воротником. «Как сегодня?» – спросил мужчина, не оборачиваясь. «Да как обычно», – ответила женщина, продолжая медленно раздеваться. Мужчина встал и вдруг ни с того ни с сего включил стоявший на тумбе у книжных полок музыкальный центр на Камицы, сразу же прибавив громкость. Раздевшаяся до нижнего белья женщина с некоторым удивлением уставилась на него. Мужчина явно поставил первую попавшуюся кассету, из динамиков звучал альбом «Broken From» от Depeche Mode, а уж она-то точно знала, что поклонником этой группы он никогда не был. «Ну вот что», — сказал мужчина, неожиданно и резко переходя с немецкого на русский, подходя к ней поближе. «Сегодня была отдана команда о возможном переходе к активным действиям». Стягивавшая трусики женщина посмотрела на него как-то по-особенному, но это продолжалось ровно секунду, до того момента, когда она облачилась в короткий домашний халатик из щелка цветочной расцветки. Эти двое были диверсантами-нелегалами ГРУ и жили здесь, в Ганновере, уже четвертый год, по мере возможности изображая семейную пару. Впрочем, публично демонстрировать супружеские отношения здесь требовалось нечасто. Западные немцы, в большинстве своем, были людьми консервативными. По документам они были супругами Хейгебель, Фридрихом и Урсулой. Он числился автомехаником в одном местном автосервисе Volkswagen, она была сотрудником авиакомпании Lufthansa, пару лет отлетала стюардессой на ближневосточном направлении, а сейчас работала в здешнем представительстве этой компании. На самом деле их звали Иван Ермолин и Ольга Смыслова. Она – старший лейтенант, он – капитан, и были они специалистами весьма широкого профиля, как и все подобные им боевики в этой конторе. В спокойные недавние времена у подобных им засланцев во вражеский стан работы по основной специальности было не особо много, активные диверсии все-таки подразумевают какую-никакую войну. В основном, до сего момента, они содействовали местной советской и восточно-германской резидентуре, например, в переправке через границу различных людей и грузов. Приходилось участвовать и в силовых акциях, но последних было не так уж и много, всего пара эпизодов за неполных 4 года, да и назвать их силовыми акциями, достойными офицеров ГРУ, ни у кого язык не поворачивался. Поскольку оба раза под видом несчастных случаев убирались коллеги, боевики из местных красных бригад. Один, было дело, присвоил крупную сумму денег, а другой вдруг начал много болтать, ставя тем самым под угрозу деятельность своего куратора, сотрудника разведки ГДР. В итоге один был очень кстати сбит грузовиком, а машина второго качественно впечаталась в ограждение автобана, тормоза отказали, бывает. приходилось заниматься и агентурно-разведывательной деятельностью. Например, год назад московское руководство вдруг сильно озаботилось возможным размещением на границе ГДР и ФРГ ядерных фугасов. Советская и ГДРовская агентуры буквально рыли носом землю, но результат оказался разочаровывающим. Публикация о ядерных фугасах, проскочившие в западногерманской прессе, оказались дезой, похоже оплаченной местными зелеными и социал-демократами, и тем и другим требовались лишние очки на предстоящих выборах. А в остальном вся эта идея, вполне вероятно, была утечкой информации, спланированной американской разведкой, в том числе и в целях изучения общественного мнения на этот счет. Как выяснилось, правительство ФРГ санкций на размещение подобного оружия на своей территории вообще не давало и не обсуждало этот вопрос. Командование Бундесвера на все, что было связано с ядерным оружием, всегда реагировало крайне нервно, а если американцы вели какие-то земляные и прочие работы, то это носило явно экспериментальный характер. И вот сейчас, похоже, начиналось то, ради чего они тут, собственно, и торчали все это время. «Когда и каким образом поступили ценные указания?» – спросила Ольга Урсула. «Обычным порядком. Ко мне на работу зашел связный. Кто именно?» «Манфрид». «Да, тогда это действительно серьезно. Продолжай». «После этого мне пришлось быстро уйти с работы и взять несколько дней отпуска за свой счет по семейным обстоятельствам. Я сразу же тебе в офис позвонил, но там сказали, что тебя нет на месте». «Все правильно. Я сегодня в аэропорту была, решала проблемы с дополнительными рейсами в период летних отпусков. Так когда все ожидается, судя по всему, в ближайшие дни или даже часы. Вот даже как, выходит, что, война, все может быть. Что ты успел сделать? Ты не бойся, я уже обзвонила и свою, и твою группу». «Хорошо, раз так, когда я со своими встречаюсь?» «Через 3 часа в кафешке у автостоянки на Гранаштрассе. Мы еще вполне успеем поужинать». «Что сообщили по задачам?» Манфрид передал пакет, чуть толще обычного. «Вот задачи твоей группы. Интересно, что мосты и взлетные полосы предписывается беречь, а спецсредства, судя по всему, применять не собираются». И он протянул напарнице пару листков. Женщина с интересом их просмотрела и усмехнулась. «Понятно, все знакомо. Но если основная установка именно такая, значит, наши собираются наступать. Вооружаемся, надо полагать, по плану, из наших тайников, да, а дальше, если все начнется всерьез, будем пользоваться арсеналами коллег и трофеями, поскольку однозначно предписано оставаться в тылу противника как можно дольше. Ну а остальное тебе и так известно». «Известно. Берем всех своих?» «Да, всех». Вопрос был не праздный, поскольку русскими здесь были только они двое. Остальной личный состав их групп составляли местные ультралевые либо мигранты с Ближнего Востока, большая часть из которых давным-давно была или завербована разведкой ГДР, или сотрудничала с ней. Кое-кто имел опыт городской партизанской войны на Ближнем Востоке. Собственно, побывали в Бейруте и лжесупруги Хигабель, тоже получив там неоценимый опыт. Публика в группах была специфическая, местами довольно мутная, но им можно было доверять, поскольку все они давно и осознанно сделали свой выбор и сейчас жили в основном на нелегальном положении, по чужим документам. И дело свое они знали хорошо, круче них в Европе сейчас, наверное, были только ирландцы из Ира, те ребятишки, что подсовывали англичанам бомбы в Ольстере. Дальнейшие фальшивые муж и жена делали уже практически автоматически. Ольга Урсула сделала звонок своему начальству и, сказавшись больной, отпросилась на ближайшие 2-3 дня. Потом они наскоро поужинали, а через 2 часа лжесупруги Хигабели вышли из дома, разными путями, одетыми неброско, по-походному, и отягощенными вместительными спортивными сумками. В сумках были стволы, кое-какие документы и вся хранившаяся у них в квартире наличность. Они разошлись в разные стороны, чтобы очень скоро встретиться вновь, но уже в составе полнокровных диверсионных групп. До поры до времени рассчитывая на лучшие, они не могли знать, что до начала боевых действий остаются считанные часы. Глава 10. Те, кто на другой стороне. 4. ФРГ. Авиабаза Ягель. Шлезвиг-Гольштейн. Ночь с 10 на 11 июня 1982 года, менее 1,5 часов до момента 0. На стоянках и рулежках вокруг ночной ВПП, освещенной лучами многочисленных прожекторов, шла обычная для тренировочных полетов суета. Проезжали туда-сюда разнообразные спецмашины и джипы. Со свистом и ревом выруливали на старт, взлетали и садились очередные пары немецких и американских истребителей, В небе мелькали разноцветные огни бана и пламя, извергаемые форсажными камерами двигателей. В отдалении, почти в полной темноте, безмолвно крутились антенны радаров. Чуть в стороне, возле арочных укрытий, техники готовили к вылету пару камуфлированных в три цвета фантомов. F-4E из 81-й тактической истребительной эскадрильи 52-го тактического авиакрыла ВВС США, часть которой была пару недель назад переброшена сюда из Шпандоглема. Данная эскадрилья была одной из двух в ВВС США, использовавших помимо обычных фантомов заточенные на борьбу с вражескими РЛС Уайлд-Уизлы модификации F-4G. Сейчас снятый с производства почти три года назад фантом уже не считался последним словом техники, но в качестве универсальной боевой платформы этот ветеран Вьетнама еще вполне превосходил разрекламированные сверх всякой меры новейшие F-15 и F-16. Иглы начали поступать в части три года назад, а файтинг-фалконы – только в прошлом году, и пока что самолеты этих типов не были избавлены от всех свойственных новой технике детских болезней, их было мало и, что самое главное, они еще не имели серийных ударных модификаций, оставаясь чистыми истребителями. В популярных авиационных журналах в последнее время много и восторженно писали про то, что израильтяне на F-15 и F-16 буквально пачками валили и продолжают валить сирийские МиГи над долиной Бика, но никаких особых подробностей в прессе приведено не было, и оттого эта информация вызывала у знающих людей определенный скепсис. В общем, пока новая техника не стала по-настоящему массовой, становым хребтом ударной мощи тактической авиации НАТО оставались все те же «Фантомы» и «Старфайтеры». Последние были основой ВВС ФРГ, и базировавшаяся здесь, в Ягеле, первая эскадра морской авиации Бундесмарине в ближайшее время готовилась частично сменить их на новейшие «Торнадо», которые считались более чем перспективными ударными машинами. Но первый серийный «Торнадо» эскадра должна была получить не ранее, чем через месяц, а на массовое переучивание у этой части ушло бы никак не меньше года. Именно поэтому немецкие моряки продолжали утюжить небо на старых и, увы, недобрых F-104G, имевших давнюю и прочную репутацию летающих гробов и фабрики вдов. Между тем к самолетам подъехал джип с двумя американскими экипажами. Плотно занятые своими делами техники не обратили на прибывших пилотов почти никакого внимания. Едва летчики покинули машину, как из темноты выскочил второй, ярко отсвечивающий фарами джип, за рулем которого сидел начальственного вида человек в полевой форме со знаками различия подполковника ВВС США. Погасив фары и заглушив двигатель, высокий чин вылез из своей таратайки и направился прямиком к летчикам. Недавно прибывшие пилоты-резервисты еще толком не запомнили в лицо командира своей 81-й эскадрильи Стивена Уитакера. «Смирно!» – скомандовал руководивший техниками рослый мастер-сержант. Техсостав вытянулся по стойке смирно там, где стоял, тоже сделали и державшие в руках свои гермошлемы летчики. «Вольно, парни, вольно!» – отмахнулся подполковник. И техники без лишних слов продолжили работу. Пилоты между тем разглядывали приехавшие начальство и свои машины. Подполковник был невысок, плотен и еще не стар, а его насупленная физиономия даже в неровном свете аэродромных прожекторов выглядела до нельзя сурово и где-то даже хищно. «Так», — сказал подполковник значительным тоном, подходя ближе. «Второй лейтенант Бакстон, первый лейтенант Симонц и вторые лейтенанты Шнайдер и Питцер, если не ошибаюсь». «Так точно, сэр», – отчеканил Симонц на правах старшего по званию и ведущего этой пары и добавил. «Здравия желаем, сэр». Подполковник небрежно козырнул в ответ, отмахнув пальцами правой руки на уровне расшитого золотой нитью козырька своей синей бейсболки. «Давно из Штатов, парни?» – поинтересовался подполковник. Спросил он это максимально безразличным тоном, но реально его в последнее время очень нервировало прибытие в Европу большого числа всякого рода резервистов. По молодости лет Уитакер в свое время не успел в Корею, но все-таки сполна хлебнул настоящей войны, сделав во Вьетнаме 44 боевых вылета на F-105 и F-4 и даже как-то, было дело, посадив подбитый тандерчев с остановившимся двигателем на ВПП тайландской авиабазы Удорн. Соответственно, он прекрасно знал, что такое пилот-резервист или пилот ВВС Национальной гвардии, и понимал, что ждать многого от всех этих вечных запасных игроков никогда не стоит. «Позавчера, сэр», — ответил тот же Симонц, — «и откуда вы к нам прибыли?» — поинтересовался подполковник все тем же безразличным тоном. «Из Нацгвардии, сэр». «Ну да, этого он и ждал. В ВВС Нацгвардии только недавно начали полностью переходить на не самые свежие модификации фантомов, а кое-где еще летали на всяком старье, вроде F-100 и F-101 не считая, разумеется, утюгов-перехватчиков типа F-106. В любом случае нацгвардейцы всегда имели об ударах по наземным целям или подавлении вражеских радаров самые смутные представления, но никакого другого кадрового резерва у ВВС США все равно не было, и подполковник это слишком хорошо знал. «Здесь уже летали?» – поинтересовался Уитакер. «Один раз, сэр, в порядке ознакомления вокруг авиабазы. Над морем летали, только в Штатах, сэр». «Понятно», – сказал подполковник. А сам подумал, что это просто замечательное пополнение и мысленно ругнулся последними словами. Небось пару раз летали над морем где-нибудь в Мираморе, во время тренировок на воздушный бой, по наземным целям работали один или два раза в жизни, да и то на уютном полигоне, зато во время какого-нибудь рутинного патрулирования видели вблизи русских разведывательных медведей или барсуков и теперь очень этим гордятся. И вот теперь они оказались здесь, где все просто-напросто другое. Как говорится, вилкам, добро пожаловать. И делай теперь с таким пополнением что хочешь, поскольку других летчиков у родных ВВС все равно нет. Можно вопрос, сэр? Воспользовался возникшей паузой и молчанием начальства Симонс. Валяй, сынок. А что это за странные подвески, сэр? Вопрос был вполне закономерным, поскольку глазастый Дени Симонс наконец разглядел таки под фантомами, своим и машиной ведомого, нечто довольно странное. Кроме пары ракет «Сайдвиндер» ближнего боя, двух ПТБ и контейнеров с аппаратурой наведения там висела по здоровенной трехметровой остроносой чушке стального цвета с мощными стабилизаторами. По форме эти фиговины больше всего напоминали то ли сильно уменьшенные ракеты, которыми нацисты когда-то обстреливали Лондон, то ли типичный космический корабль из старинных комиксов 1950-х. «А оно вам ничего не напоминает?» — спросил подполковник с довольно ехидной интонацией. Кажется, в отношении опыта и умственных качеств новоприбывших он не ошибся. Никак нет, сэр. Это, сынки, атомные бомбы. Чтобы вам было понятнее, под каждой из ваших птичек сейчас подвешена оснащенная по-боевому в 61, примерно 60 килотонн в тротиловом эквиваленте. Усекаете? Никак нет, сэр. Повторил Симонс в милой манере типичного попки дурака. Эх, сынки. Сегодня у каждого из вас, парни, висит под брюхом больше, чем по 3 Хиросимы. Это понятно? Вы хотите сказать, сэр, что мы пойдем в обычный патрульный полет с боевыми атомными бомбами? — спросил Симонс несколько испуганно. Подполковник даже увидел, как в свете прожекторов заблестел пот на его лбу. А вас, парни, что, не предупредили? У нас тут вообще-то полная боевая готовность. И сейчас часть вылетов на патрулирование мы фактически выполняем по-боевому. Нет, сэр, ну, то есть, Симонс заметно стушевался. Хотя, когда сегодня на предполетном инструктаже с нас взяли дополнительные расписки о неразглашении секретной информации, мне стало понятно, что что-то тут не то. Вы, ребята, что, раньше ни с чем подобным не летали? Возникла пауза. Я в Штатах с имитатором один раз летал на боевое применение, признался Симонс. Но тот выглядел попроще, был поменьше, да я его и не сбрасывал. «А остальные?» – спросил Уитакер. Остальные трое офицеров замотали головами в знак полного отрицания. «Краса и гордость ВВС Нацгвардии», – подумал подполковник. «Курицы мокрые, мать их. Ну вот, теперь и слетайте с настоящими ядерными боеприпасами. В порядке ознакомления. Ведь надо же когда-нибудь и начинать. А зачем, сэр?» – спросил Симонс. Похоже, это вырвалось у него совершенно непроизвольно. Ей-богу, лучше бы он спросил у подполковника, не фонит ли эта самая подвеска и будет ли у него стоять после подобных учебно-тренировочных полетов. Такой вопрос Уитакер воспринял бы с пониманием и неизбежной долей сортирного армейского юмора. Но вот вопросы типа «зачем» не вызывали у подполковника ничего, кроме раздражения. Как будто он сам имел хоть малейшие понятия, зачем все это. «Вообще-то, лейтенант, мы с вами люди военные и не должны задавать таких вопросов», — ответил он Симонцу. «Никому и никогда. А все вместе это называется оказание психологического давления на противника. Русские и немецкие коммуняки на той стороне прекрасно знают, что у вас на борту. Возможно, им про это докладывают даже немецкие вояки с этой самой базы. И пусть знают, поскольку это заставляет их всех БЗД, то есть сильно нервничать. Поскольку мы тем самым показываем им, что готовы в случае чего мгновенно применить эти игрушки, причем по реальным целям». «Сэр, а мы готовы?» — спросил Симонс. Подполковник понял, что чем дальше, тем больше этот разговор решительно перестает ему нравиться. По его понятиям, офицер не должен был много думать, тем более когда это касается таких вещей, как ядерное оружие. Опять лишние вопросы, лейтенант. Да вы не бойтесь, за вас же всегда подумают и решат, что делать. Без соответствующей команды из Белого дома никакая война не начнется. Бросать эти игрушки вы будете только в случае, если вам отдадут конкретный категорический приказ, а сами по себе бомбы вполне стабильны. Мои парни с ними летают уже почти 3 недели, и хоть бы хны, разве что вас, к примеру, собьют. Но тогда это по-любому будет означать, что началась война. А вот тут подполковник по привычке несколько упрощал, одновременно преувеличивая и приукрашивая. Как поведут себя эти хреновины в случае реальной войны, он, разумеется, не знал, как не знали этого и здешние специалисты-вооруженцы. Ни у кого не было ни опыта их реального сброса, ни способов объективного контроля. Последние учения, где кидали реальные тактические ядерные заряды, состоялись еще в 1960-е годы, а их итоги были благополучно засекречены и забыты. А сейчас, после всех ограничительных международных договоров, вообще можно было проводить только подземные ядерные взрывы, которые ровно ничего и никому не облегчали в плане осмысления способов и последствий применения тактических спецбоеприпасов. Вообще подполковник Уитакер в свое время пришел в тихий ужас, изучив соответствующие инструкции и четко осознав, что, по идее, любому пилоту «Фантома» из его эскадрильи ничего не стоит нажать кнопку сброса и скинуть эти самые треклятые 60 килотонн куда попало. И ведь оно, мать его, сработает, это же вполне себе простая авиабомба, только, увы, с непростой начинкой. То есть для этого самого сброса они, конечно, должны были получить соответствующую кодированную команду, но всех этих, столь характерных для стратегов, показываемых в фильмах и описанных в разных глупых книжках ключей и цифровых кодов, которые надо по команде доставать из сейфа и предварительно куда-то вводить, здесь и в помине не было. В тактической авиации все всегда было гораздо проще, и это нервировало подполковника больше всего. Он, кстати, подозревал, что и в стратегических силах США не все так гладко, как порой говорят, и все эти дополнительные уровни защиты рассчитаны больше на озабоченных гонкой вооружения и нераспространением ядерного оружия гражданских дураков из Конгресса или средств массовой информации. А здесь что, ждут войны? Спросил Симон с каким-то уже совсем не своим голосом. Боже упаси, парни, пока нет, но ведь все может быть. Карту района изучили? Так точно, сэр. Тогда имейте в виду, что здесь надо все время смотреть в оба. Надо четко понимать, что сейчас вы не в Техасе и по соседству с вами находится отнюдь не Мексика, где тамошние придурки даже и не заметят, если вы вдруг невзначай зайдете в их воздушное пространство. Тут все настолько рядом, что ухо надо постоянно держать востро. До Красной Германии меньше 100 миль, до Швеции примерно столько же. И там нас очень не любят и по любому поводу объявляют боевую тревогу, поднимая дежурные истребители. Поэтому лететь надо строго по кромке территориальных вод. А если? Никаких если, сынки. Раз вас прислали сюда, значит, вы считаетесь достаточно хорошо подготовленными пилотами. При том, что невыполнимых задач вам здесь не ставят. И самое время доказать, что вам не зря деньги платят, раз уж вы находитесь на самом что ни на есть переднем крае борьбы с коммунистами. Да, пилоты пары Уайлд-Уизлов майора Тецлаффа, которая пойдет вместе с вами, ребята более опытные, поэтому держитесь их и в случае чего делайте, как они. Главное, как я уже сказал, строго придерживайтесь заданного курса, будьте все время на связи и держите ухо востро. Да, имейте в виду, здесь поблизости сейчас монтируют новейшую станцию РЭП. Иногда ее ненадолго врубают в тестовом режиме, и из-за этого бывают небольшие проблемы со связью. Но вас это совершенно не должно пугать. Уяснили? Так точно, сэр. В этот момент подошел давешний мастер-сержант, доложивший о полной готовности самолетов к вылету. Тогда по самолетам, парни, приказал Уитакер. Пилоты натянули на головы горшки гермошлемов и полезли в кабины. Техники расторопно убирали стремянки, потом закрылись фонари кабин, включились фары и бана, после чего пара фантомов с мощным, все нарастающим ревущим свистом порулила на старт. Провожавший их взглядом подполковник, как это ни странно, не знал, что еще сегодня утром ему был передан категорический приказ из Пентагона отменить все патрульные полеты с подвешенными атомными бомбами. До особого распоряжения. То, что он этого не услышал, было прискорбно, но, увы, неудивительно. Причина была проста: уже пятый день, практически по соседству, между Ягелем и Прицем, испытывали и тестировали только что развернутую на северном побережье ФРГ новейшую станцию радиоэлектронной разведки РЭП. Именно из-за нее связь в последнее время становилась весьма нечеткой, а иногда и пропадала совсем, и ближняя, и дальняя. КП переставал слышать экипажи в воздухе, а руководители полетов не могли дораться до летчиков. Порой глючили и бортовые РЛС. При этом чертовы рыбовцы имели скверную привычку включать свою аппаратуру неожиданно, в любое время суток, и абсолютно никого не предупреждать об этом. Уитакер в этой связи совершенно растерялся. Сначала он пожаловался на них по команде, и устно, и в виде рапортов. Ему ответили, что обязательно примут меры, но вместо этого проблемы со связью продолжались. Наконец, позавчера разозленный бездействием начальства подполковник лично поехал на этот, если можно так выразиться, секретный объект. Что сказать, станция действительно впечатляла и размерами антенн, и количеством народа, который вокруг этих антенн работал. Но это только издали. Вблизи Уитакеру сначала пришлось потратить 40 минут на пререкание с военной полицией на въезде, словно он был не офицером в форме ВВС, а каким-нибудь местным перепившимся бюргером, лезущим в запретную зону. А потом, когда его впустили таки на объект, подполковник потратил еще полчаса на разговор с донельзя надменным очкариком профессорского вида в форме майора войск связи, который никак не мог взять в толк, чего, собственно, этот человек из ВВС от него хочет. Уитакер даже повысил было голос на очкарика, но в этот момент в кабинет явился некий очень уверенный в себе мордастый тип в штатском, представившийся полковником военной разведки и заявивший, что ему глубоко плевать на эти наезды со стороны ВВС и прочих сапогов, поскольку они тут делают важнейшее и наисекретнейшее государственное дело, подчиняясь непосредственно Вашингтону. Дескать, у них имеется свой, крайне плотный график разнообразных мероприятий по подготовке к этому самому неизвестно чему, и он никому не позволит этот график нарушать. В общем, поговорили. Уитакер уехал ни с чем, а вечером того же дня ему позвонили сначала из Бонна, а потом и из Брюсселя. Его не только не поняли, но даже наорали и приказали не соваться ни в свое дело. Подполковнику даже не ответили на резонный вопрос, а как летать при таких-то затруднениях со связью. Точнее, даже не пытались ответить. Велели придерживаться утвержденных планов боевой подготовки, и все. А еще сослались на немцев из того же Ягеля, которые продолжали выполнять полеты и абсолютно ни на кого не жаловались. Начальству, конечно, виднее, но немцы-то летали здесь всегда, в любое время года и в любую погоду, и иногда вполне могли обойтись без связи и РЛС, определяясь по чисто визуальным ориентирам. А что делать ему с этими комнатными орлами из Нацгвардии, которые прибыли в ФРГ 3 дня назад, но тем не менее уже включены в общий план боевой подготовки? Оставалось только молиться и надеяться на лучшее. Именно из-за очередного пробного включения аппаратуры этой станции шифрованная радиограмма об отмене полетов с атомными бомбами дошла до подполковника не полностью. То есть та часть, где говорилось о некотором снижении боевой готовности, была принята и расшифрована верно. Если бы радиограммы не было, сейчас в воздухе находилось бы вдвое больше самолетов. А вот окончание шифровки, где говорилось об отмене полетов со спецподвесками и необходимости сдать указанные изделия на склад, подчиненные подполковника просто не услышали из-за тех самых чертовых помех. А посылать запросы с просьбой повторить радиограмму здесь было как-то не принято, и Уитакер не стал этого делать, поскольку счел, что все было понято и расшифровано правильно, а значит, оснований для запросов и уточнений у него не было. В конце концов, если связь временами избоила, то сбоила-то не просто так, а по делу. Зачем соваться куда не просит? Подполковник плюнул и полез в свой джип. Между тем пара массивных птичек со специзделиями на подвеске замерла на старте. В передней кабине ведущей машины заметно вспотевший первый лейтенант Симонт затянул на лице крепление кислородной маски и, глянув еще раз на пристегнутый к бедру комбизопланшет с картой, попытался мысленно проиграть предстоящую задачу. Вроде бы ничего сложного. Взлететь курсом на северо-восток и пройти над Балтийским морем по кромке датских и восточно-германских территориальных вод, Кильская бухта, потом остров Фимарн, далее Мекленбургская бухта, пролив Кадетриннин, затем обогнуть с северной стороны остров Рюген, а затем, не дойдя примерно 20 миль до датского острова Борнхельм, повернуть на обратный курс. Действительно ничего сложного, но если принять во внимание ночь, малознакомый ему лично район полетов, расстояние между датским, шведским и ГДРовским берегами менее чем в 50 миль, а также общую нервозность по причине повышенной боевой готовности по обе стороны границы, получалось, откровенно говоря, невесело. «Чак, ты там как, готов?» – спросил Симон своего оператора Бакстона, сидевшего в задней кабине и, очевидно, занятого очень похожими размышлениями. «Готов, Дни, все системы в норме», — ответил тот. «Кугуар-2», — запросил Симон ведомую машину. «У вас все в порядке, норма», — ответил голос Шнайдера в наушниках. Замершие на ВПП фантомы мигнули посадочными фарами. «Кугуар-1 и Кугуар-2, я ферма, как слышите?» — спросил из рации от чего-то похожий на робота из фантастических фильмов голос руководителя полетов. «Кугуар-1 и Кугуар-2 на сегодня были позывными Симонца и ведомого экипажа второго лейтенанта Шнайдера. «Кугуар-1, вас слышу. Кугуар-2, вас слышу», — отозвались оба экипажа. «К взлету готовы. Тогда вам старт», — отозвалась вышка управления полетами. Двигатели заревели на полную мощность, и оба истребителя-бомбардировщика, разгоняясь, покатились по полосе, так же как взлетевшая за несколько минут до них и уже растворившаяся в ночном небе пара Уайлд-Уизлов прикрытия. Ночные аэродромные огни, словно в калейдоскопе, понеслись по сторонам пилотской кабины, все ускоряясь, а потом у сильно вдавившегося в кресло Симонца возникло некоторое чувство неуверенности, какое обычно бывает у пилота любого только что оторвавшегося от земли самолета. Хотя вроде бы все было штатно. Произведя уборку шасси, Симонц повел свою пару в ночную темноту, в сторону моря. «Кугуар-2, я Кугуар-1, как обстановка?» – запросил он Шнайдера. «Кугуар-1, все нормально», – отозвался ведомый. «Кугуар-1, Кугуар-2, я Конюк-1», – раздался в наушниках голос майора Тецлаффа, ведущего пару Уайл-Луизлов. «Вижу вас на радаре, видите меня?» «Видим», – доложил Симонц после короткой утвердительной реплики оператора и взгляда, брошенного на экран радара в собственной кабине. На радаре действительно вполне отчетливо светилась пара отметок, державшихся чуть впереди, левее и выше их. А вот здешнее ночное небо Симонца не радовало, но что делать? По идее, облаков не было и на дворе стояло лето, но все равно ему показалось, что здесь все-таки куда темнее, чем над Штатами.